Глава 10. Огороженная территория вокруг шахты представляла собой квадрат со стороной в 500 метров. По счастью, солнце было с другой стороны горы, и приземлялись мы в тенечке, что облегчало работу Гензо. Сели на крышу комплекса зданий, состоящего из склада, столовой и бараков. «Три повара, но они в бесте», — сообщил Свят, просканировав здание. «И в лазарете еще двое. Любого из них можно брать. Охраны нет, одна только по периметру на вышках и на воротах». «Не подойдут», — покачал головой я. «Почему?» «Все слишком молодые. Какая нам разница?» «Такая, что тут явно происходили какие-то интересные события, и, скорее всего, так же, как в Нижегородской империи, это было в последние 20 лет. Нам желательно взять не того, кто об этом только слышал, а того, кто видел воочию. Я уже посмотрел, среди заключенных есть подходящие старички». «Тогда, может быть, долго придется здесь сидеть», — пробормотал Свят и тут же оживился. «А с другой стороны, мы же отдыхаем». «На!» — он протянул мне очередную бутылку, и я не стал отказываться. Между тем лагерь жил активной жизнью. Видимо, тут добывали золото и на оборудование решили сэкономить. Скорее всего, оно использовалось ближе к центру Османской империи, а на территории союзника вот такой условно-бесплатный труд был предпочтительней. Хотя, может, просто шахта не очень богата и разрабатывают ее по той же самой причине – дармовая рабочая сила. Мы наблюдали, как люди заезжают на пустых телегах внутрь шахты и выезжают оттуда на доверху груженных. Я пытался подслушать разговоры, но и охранники, и заключенные общались мало, и только по делу. Откровенно говоря, мне не терпелось выяснить, что творится на этой части суши. Понятно, что Савина далеко за горами, но, как правильно сказал Свят, кто раньше встал, того и тапки. Наверняка здесь есть что-то, чем можно поживиться. В итоге просидели мы полчаса. За это время несколько человек посетили склад и вернулись назад. Но я их тоже забраковал. Наконец появился он. Недряхлый старец, конечно, но не меньше 60 лет. Или 50, если его жизнь была тяжелой. А магия лечения оставалась недоступной. Седой и болезненно худой мужик шел, немного прихрамывая, и толкал перед собой телегу с едва держащимся колесом. «На соседний склад идет», — предположил Гензо. «Жди здесь», — сказал я Святу и подошел к краю крыши. Давно прошли те времена, когда прыжок с 4-метровой высоты представлял для меня проблему. Я спрыгнул на каменистую землю и перебежал к стене того здания, куда направлялся заключенный. «Никто не видит», — сообщил хранитель. Я быстренько проделал в стене дыру и проник внутрь. Душно, пыльно и куча всякого хлама. От нечего делать я поглазел по сторонам, а через минуту дверь открылась, и старик зашел внутрь. Я подождал, пока створка за ним прикроется, проверил, не идет ли кто-то следом, и выстрелил усыпляющим дротиком. Подняв кучу пыли, заключенный мешком рухнул на пол. Я подскочил и, взвалив его на плечо, через ту же дыру вышел со склада. «Давай его сюда!» — прошептал Свят, свешиваясь с крыши и протягивая руки. Я поднял языка, благо весил он совсем немного, и Рыжий быстро втянул его наверх. А потом помог залезть мне. Еще минуты, и мы взмыли в небо. «Мы с тобой прирожденные диверсанты!» — довольный Свят протянул бутылку, и мы чокнулись. «Вот посмотреть бы на их лица, когда они будут искать этого старичка!» «Ага», — кивнул я, направляя ББ-2 в облет горы. «Предлагаю пролететь вдоль стены до Черного моря и потом назад вдоль побережья. Как территория Грузии закончится, можно опять поставить гензопилот и по пути домой еще 3 часика поспать». «Отличный план», — одобрил Свят. Мы облетели гору и ускорились, а еще через 100 километров стена вдруг оборвалась. При этом сотни рабочих и десятки единиц строительной техники намекали на то, что османы строительство останавливать не собираются. «Похоже, ты был прав насчет того, что все произошло не так давно», — пробормотал Свят. По-любому они будут строить стену до моря. И, скорее всего, если бы мы полетели в сторону Каспийского моря, то увидели бы такую же картину. В лесах точно нет ПВО. Я задумчиво потер шею, глядя на раскинувшиеся дикие земли. Как насчет того, чтобы немного залететь на территорию Османской империи? «Только за», — кивнул он, — «и желательно как можно глубже». «Ну, это как пойдет». Я тронул рычажок и направил доску на юг. Под нами замелькали хоть и южные, но очень похожие на наши дикие земли. А буквально через 30 километров по пути попался достаточно крупный город. «Все как у нас», — глядя вниз, резюмировал Свят. «Развалины, деревья, кристаллы и монстры». «Все, как и везде», — останавливая доску, пробормотал я. «Получается, что грузины расширялись на юг, а османы — на север. Скорее всего, где-то посередине между двумя морями они встретились в диких землях, и османы решили брать быка за рога. Они проложили дорогу жизни шириной в несколько километров, построили там крепость и напали. Или сначала напали, а потом построили крепость. Быстренько всех подчинили, обложили данью, забрали ресурсы и теперь строят стену, чтобы возмущенные грузины не дали им ответку. Ну, или ждут, пока мы нападем. «Всегда знал, что у тебя отличная фантазия, Дим», — засмеялся Свет. «Но звучит вполне правдоподобно. Давай ускоримся и посмотрим, какая ширина диких земель между Османской империей и Тбилиси. Давай». Я закрыл сигару и разогнал ее до 400 километров в час. Граница Османской империи появилась перед нами всего через 25 минут. Сразу за ней располагалась весьма грозная крепость, а из-за ее стен торчала уже знакомая тарелка радара. «Получается, примерно 200 километров диких земель между ними», — посчитал Свят. «А, кстати, знаешь, для чего они еще забор могут строить? Чтобы дикие кристаллы все себе оставить». «Тоже логично», — кивнул я. «Слушай, Дим, а ты никак не можешь изолировать излучение жемчужины, чтобы мы могли пролететь мимо радара? А если они не по излучению жемчужины ищут, а еще как-нибудь, например, по отражению сигнала? Не, нафиг. Вон у нас есть хороший друг», — я ткнул пальцем за спину, где в кресле спал похищенный заключенный. «Думаю, что он расскажет нам гораздо больше, чем мы сможем увидеть». «Тогда полетели к морю». Я развернул сигару, и на максимальной скорости мы помчались в сторону Черного моря. «Красота какая!» — выдохнул Свят, когда мы достигли цели. «Дим, открой, я хочу своими глазами посмотреть». Хоть подобную картину я видел множество раз, но мог представить эмоции спутника, впервые увидевшего бескрайную водную гладь. Я раскрыл сигару и гораздо медленнее направил ее вдоль побережья. «Гензо, запиши, пожалуйста, видео», — непривычно тихо проговорил Свят. «Я потом Кате покажу». «Сделано». Минут 10 мы любовались потрясающим видом, а потом снова ускорились и еще через 20 минут уже летели над территорией, контролируемой Тбилиси. Итак, по всему выходит, что сине-белое государство представляет собой полосу шириной не больше 300 километров, а длиной от моря до моря в среднем 700 с небольшим. То есть размером она поменьше, чем Нижегородская империя, и самое хреновое для них то, что они не могут дальше расти. С двух сторон вода, с третьей — стена, пусть еще не законченная, с четвертой — горы. Осталось узнать последнее, могут ли они или их южные друзья эти горы быстро обойти. Летели над берегом мы еще с час, и когда до гор оставалось меньше 50 километров, населенные пункты стали попадаться реже, а еще через 30 начались дикие земли. Вскоре в относительно узком проходе между горами и морем появился достаточно крупный незачищенный город. Тбилисская территория закончилась. «В том месте, где другой конец Кавказских гор упирается в Каспийское море, раньше находился крупный город Баку». Свят ткнул пальцем в карту. «Скорее всего, там так же, как и здесь, и дальше на север они ехать не могут. Будем проверять». «Ну его нафиг», — отмахнулся я. Если они не пришли до сих пор, за неделю точно не придут, а этот человек нам все расскажет. Тогда погнали назад, а я спать. Свят положил очередную пустую бутылку в рюкзак, зевнул и принялся устраиваться в кресле. Откровенно говоря, и у меня глаза уже слепались. 3 часов сна после предыдущих суток было явно недостаточно. «Гензо, веди!» Я быстро допил пиво и последовал примеру помощника. «Еще желающие поспорить есть?» Универсал обвел взглядом окруживших его многочисленных людей. Ему никто не ответил. «Так будет с каждым, кто посмеет оскорбить меня!» Бывший помощник Золоторецкого пнул обугленное тело поверженного противника. «У тех, кто не согласен с тем, что теперь князь я, есть час, чтобы покинуть территорию Трои. Только запомните, назад дороги не будет. Можете возвращаться в ту глушь, к которой привыкли, а наша столица теперь здесь». Произнеся последние слова, универсал не удержался и скользнул взглядом по стоящему рядом с летающими тарелками отряду в военной форме Пермской империи. «Золоторецкий был хорошим князем, но слишком осторожным», — продолжил оратор. «Я буду действовать иначе. Как бы ни старались нижегородские собаки, мы выдвигаемся, и завтра с утра начнем вторжение. Глав первой десятки кланов жду у себя через 15 минут. Разойтись!» По рядам слушателей пронесся вздох облегчения. И уже через минуту центральная площадь Трои практически опустела. Кроме нового князя, на ней остались только пермяки, которых возглавлял русый мужчина лет 45 в форме полковника. «Спасибо за поддержку», — подойдя к нему, выдавил из себя универсал, не привыкший кого-либо за что-либо благодарить. «Мы заинтересованы в централизованной власти и преемственности», — ровным голосом ответил полковник. «И мы рассчитываем на вас. Я выполню все договоренности». Полковник кивнул и дал знак. Пермяки быстро устроились на тарелках и взмыли в воздух. «Но в следующий раз так дешево вам все не достанется», — шепотом добавил универсал, глядя им вслед. Он убедился, что подмога не собирается возвращаться, и, резко развернувшись, пошел к дому, который выбрал для своей новой резиденции. «Иван Ильич, так он же тупой и очень агрессивный», — покачал головой капитан, стоящий за креслом, в котором расположился полковник. «Тупой, не тупой, а догадался с нами связаться, чтобы укрепить свои позиции», — ответил Иван Ильич, глядя на быстро уменьшающуюся фигуру в центре Трои. «А что агрессивный, так по-другому с такой толпой не совладать. Такие люди понимают только силу». «Я не уверен, что ему можно доверять», — снова заговорил капитан. «А я уверен, что ему нельзя доверять и что на него нельзя полагаться. Но если они сейчас здесь устроят грязню, то наш план окажется под угрозой». Тарелка ускорилась, и продолжать разговор стало неудобно. Капитан смотрел на линию горизонта и мечтал о предстоящей недельной увольнительной. Первый за год. А полковник думал о смерти Золоторецкого, а вернее о тех, кто убил старого князя. Что бы там ни говорил 4-й член совета, любому здравомыслящему человеку понятно, что у нижегородцев есть секретная спецслужба, и с ней нужно срочно разобраться. Гензор разбудил нас на подлете к Савино, и мы, предварительно превратив сигару в доску, сели рядом с усадьбой. Мне уже сообщили, что за время нашего отсутствия ничего важного не случилось. Сталкеры и часть гвардейцев вместе с ребятами Кости и Милой быстро двигались к центру Лос-Сантоса. А те бойцы, которым завтра с утра предстояло участвовать в операции по защите большой деревни, готовятся или отдыхают. Самое время пополнить наши знания по географии этого мира. Пока члены совета собирались в гостиной, я заперся в своей комнате со спасенным арестантом и первым делом связал его. Итак, красный кристалл и пункт, который я давно не использовал,

и сейчас очень дорогого и нужного нам ресурса, хотя бы из Тбилисского княжества, а дальше уже и из самой Османской империи. Хорошо, Дианочка, я снова глотнул сока. А теперь давай соберись, мы будем расспрашивать подробности о том, как у них там все устроено. Дмитрий Николаевич, посмотрел на меня Виктор Харитонович, разрешить я пойду. Нужно готовить ребят к утренней операции. Конечно. И вообще, основное мы узнали, и все, кому надо, можете идти. Потом мы все это застенографируем и раздадим в печатном виде. Помощники переглянулись, и все, кроме Феникса, встали и вышли. Катя очень хотела остаться, но побежала подменять Диану в миграционном центре, куда только за сегодня обратилось 200 желающих стать жителями Савина. А вот мне чрезвычайно близка и интересна тема продаж и перепродаж, с жадной улыбкой заявил бывший торговец. «Да, нам явно будет о чем с тобой потом поговорить», — кивнул я и повернулся к Диане. «Итак, вернемся к контрабандистам. Спроси его, что еще интересного они рассказывали».